«Но ведь это же не водка, это сладкое». «Это спотыкач», — объясняет дядюшка гостю. «После двух рюмок по этой половице не пройдете, обязательно споткнетесь». «Мне, пожалуйста, мне, папа!» — с вызовом говорит Соня и протягивает стаканчик. «И Маня тоже. Что же ты молчишь, Маня? Ты любишь наливку?» Нелидов бросает на Маню косой потемневший взгляд. Дядюшка ревнует. Ему приятно подразнить Нелидова, он сам подливает Мане. «Чокнемся, дружок, пей до дна. Так, вот еще одну. Будет тебе, Федя, она опьянеет. Эге, не впервой ведь, она девчина удалая». «Важная горилка», — шумно вздыхает хозяин и утирает салфеткой большие свисшие усы. Нелидов хранит брезгливое молчание, но у Мани уже закружилась голова и кровь вспыхнула. Робости рядом с ней уже нет следа. Она начинает хохотать громко, звонко и беспричинно, кидает в дядюшку хлебными шариками, радостно вскрикивает, когда дядюшка, ловко целясь, посылает свой хлебный шарик ее румяным губам, ее белой шейке. Соня заражается внезапным весельем Мани. Слава богу, целый месяц ее смеха не слыхали. И тут же впутывается в игру. Шарики летят в дядюшку, в Горленко и, о ужас, в гостя. Он густо краснеет. «Соня», — говорит ей мать. «Это не она, это я», — кричит Маня. «Это нечаянно», — извиняется хозяйка. «Нет, ха-ха-ха, это я нарочно, нарочно». Нелидов поднимает ресницы и в упор смотрит на смеющуюся девушку. Она дурно воспитана. Но что за смех? Что за голос? Как будто солнце брызнуло из-за туч и затопило всю комнату. У всех смеются лица, у всех блестят глаза. Она создана для счастья. Она сама радость. Нарочно? За что же это? Тихонько спрашивает он, стараясь улыбкой смягчить хищное выражение глаз. Маня хлопает в ладоши. «За то, что вы обскурант. Что такое?» «Маня». «Ха-ха!» – заливается дядюшка. «Ай да девчина! Гайдамак, да и все!» Нелидов вдруг весело смеется. «А разве это плохо, обскурант?» «Ужасно!» – Маня комично всплескивает руками. «Маня!» «Не волнуйтесь, Вера Филипповна, мадмуазель Ельцова, Маня Ельцова!» «Мадмуазель Ельцова – очаровательное дитя!» «Ах, она совсем сумасшедшая! Когда на нее это находит, она весь дом ставит вверх ногами!» Ноздри Нелидова вздрагивают. Кокетство Мани, искристое, как шампанское, и бессознательное, действует на него как-то стихийно. Он чувствует себя пьяным без вина. «Еще девочка», — думает он, — «и такая голая жажда любви. Она зовет, зовет меня этим смехом, этим голосом. Ее смех похож на ржанье молодой кобылицы, впервые выпущенной на волю. Такой же серебристый и манящий. Ах! Схватить бы ее в объятья и слиться с нею в одно, и уничтожить ее в одном порыве. Боже мой, до чего она прекрасна! До чего все это ново, и как трудно владеть собой!» «Знаете, я много слышала о вас», — задорно говорит Маня, и смело глядит в его беспощадные глаза. «Что же, ответьте, я любопытен, как женщина». «Маня! Маня!» — кричит хозяйка со своего места и, забываясь, стучит ножом. Горленко беспокойно завозился на стуле, который трещит под ее грузом. Дядюшка подмигивает Соне и хохочет. «Что же вы слышали, хорошее или дурное?» «Ах, к сожалению, только дурное». Дядюшка и Соня громко смеются. «Боже мой, да не слушайте вы ее, Николай Юрьевич! Маня, я тебя вышлю из-за стола». «Что же именно вы слышали?» «Вы жесткий, вы хищник, вы ахиллес, не знающий сострадания». «А», — коротко срывается у него, — «Я ничего не имею против этой оценки. Жизнь – война, и я не хочу быть побежденным». «Маня, выпей воды, это просто глупо. Федя, так спаивать ребенка, налей ей воды». «Мы привыкли», – невинно, но громко бросает Соня. Отец кидает на нее огневой взгляд. Вахмельон всегда мрачен. «Уж не твой ли поклонник начинил тебя этими бреднями?» – вдруг сердито спрашивает он Маню. Как странно меняется ее лицо. Она выпрямляется, словно проснулась разом. Смех ее утихает мгновенно. Нелидов высоко поднимает брови. «У мадемуазель Ельцовой уже есть поклонники?» «Что значит «уже»?» — враждебно подхватывает Соня. «Ей скоро 19 лет минет. Она кончила курс». «И успела пленить Штейнбаха», — вставляет дядюшка. Пауза. Нелидов слегка отодвигается со стулом и глядит на вспыхнувшую щеку Мани, на ее опущенную голову. Соня явственно видит мимолетную гримасу в его чертах, и сама она бледнеет внезапно, а сердце ее стучит. Нелида все так же пристально глядит, как загораются уши Мани,